Чего же хочет этот знатный герой здесь в мирное время? Это должно быть какой-нибудь важный человек. Они пошли и объявили об этом королю, полагая, что на случай войны он будет здесь человеком важным и нужным, и что отпускать его ни в коем случае не следует. Этот совет королю понравился, и он послал к портняшке одного из своих придворных, который должен был ему предложить, когда тот проснется, поступить королю на военную службу. Посланец подошел к спящему, подождал, пока тот стал потягиваться и открыл глаза, и только тогда изложил ему королевское поручение. «Я затем сюда и явился», — ответил портной. «Что ж, я готов поступить королю на службу». Его приняли с почестями и отвели ему особое помещение. Но королевские воины отнеслись к портняшке недружелюбно и хотели его сбыть куда-нибудь подальше. «Что оно из этого выйдет?» — говорили они между собой. «Если мы с ним поссоримся, то он чего доброго на нас набросится и побьет семерых одним махом. Уж тут никто из нас против него не устоит». И вот они порешили отправиться всем вместе к королю и просить у него отставку. «Где уж нам устоять?» — сказали они. «Рядом с таким человеком, который побивает семерых одним махом». Опечалился король, что приходится ему из-за одного терять всех своих верных слуг. И захотелось ему поскорее от портного избавиться, чтобы больше его и на глаза не пускать. Но король не решился дать ему отставку. Он боялся, что тот убьет его, а заодно и придворных, а сам сядет на его трон. Долго он думал, раздумывал и, наконец, порешил сделать так. Он послал к портняшке и велел ему объявить, что он хочет ему, как великому военному герою, сделать некоторое предложение. В одном из лесов его королевства поселились два великана. Они своими грабежами, разбоями, поджогами и пожарами великий вред учиняют, и никто не осмеливается к ним приблизиться, не подвергаясь смертельной опасности. Так вот, если он этих двух великанов одолеет и убьет, то отдаст он ему свою единственную дочь в жены, а в приданное — полкоролевства. А поедут с ним 100 всадников на подмогу. «Это было бы неплохо для такого, как я, — подумал портняшка, — заполучить себе в жены красавицу-королевну, да еще полкоролевства в придачу. Такой не каждый день выпадает на долю». «О, да, — сказал он в ответ, — великанов этих я одолею, и сотни всадников мне для этого не надо. Кто одним махом семерых побивает, тому двоих бояться нечего». И вот пустился портняшка в поход. И ехала следом за ним сотня всадников. Подъехав к лесной опушке, он сказал своим провожатым: «Вы оставайтесь здесь, а я уж расправлюсь с великанами один на один». И он шмыгнул в лес, поглядывая по сторонам. Вскоре он увидел двух великанов. Они лежали под деревом и спали, и при этом храпели вовсю, так что даже ветки на деревьях качались. Портняшка, не будь ленив, набил себе оба кармана камнями и взобрался на дерево. Он долез до половины дерева, взобрался на ветку, уселся как раз над спящими великанами и стал сбрасывать одному из них на грудь камень за камнем. Великан долгое время ничего не замечал. Но, наконец, проснулся, толкнул своего приятеля в бок и говорит: «Ты чего меня бьешь?» «Да это тебе приснилось», — ответил ему тот. «Я тебя вовсе не бью». И они опять улеглись спать. А портной вынул камень и сбросил его на второго великана. «Что это?» — воскликнул второй. «Ты чем в меня бросаешь?» «Я ничем тебя не бросаю», — ответил первый и начал ворчать. Так ссорились великаны некоторое время, и когда оба от этого устали, они помирились и опять уснули. А портняшка снова начал свою игру, выбрал камень побольше и кинул его изо всей силы в грудь первому великану. «Это уж чересчур!» — закричал тот. Вскочил, как безумный, как толкнет своего приятеля об дерево. Так оно все и задрожало. Второй отплатил ему той же монетой, и они так разъярились, что стали вырывать ногами с корнем деревья и бить ими друг друга, пока, наконец, оба не упали замертво на землю. Портняшка спрыгнул с дерева. «Счастье еще, — сказал он, — что не вырвали они того дерева, на котором я сидел, а то бы пришлось мне, пожалуй, прыгать, как белка, с дерева на дерево. Ну, да мы уж люди и проворные». Он вытащил свой меч и изо всех сил ударил обоих великанов в грудь. Потом вышел из лесу к всадникам и сказал: «Дело сделано, я прикончил обоих. Однако пришлось мне трудненько. Почуяв беду, они вырывали целые деревья из земли, чтобы защититься. Но им это мало помогло, раз явился такой, как я, что семерых одним махом побивает». «А вы не ранены?» — спросили всадники. «Обошлось благополучно», — ответил портной. «И волосом не тронули». Всадники верить ему не хотели и направились в лес. Они увидали там великанов, плававших в собственной крови, а вокруг них валялись вырванные с корнем деревья. И вот потребовал тогда портняшка от короля обещанной ему награды, но тот уж и так раскаивался в своем обещании и стал снова придумывать, как бы это ему избавиться от подобного героя. «Прежде чем ты получишь мою дочь в жены и полкоролевства в придачу, — сказал он ему, — ты должен совершить еще одно геройское дело. Живет в лесу единорог. Он причиняет большой вред. Ты должен его поймать». «Единорога я боюсь еще меньше, чем двух великанов. Семерых одним махом — дело как раз по мне». Вот взял он с собой веревку и топор, вышел в лес и велел людям, которые были даны ему на подмогу, дожидаться его опять на лесной опушке. Долго искать ему не пришлось. Единорог вскоре явился и кинулся прямо на портного, собираясь его тотчас насадить на свой рог. «Потише, потише», — сказал портной, — «это быстро дело не выйдет». Он остановился и стал ждать, пока зверь подойдет поближе. Потом он проворно отскочил и спрятался за дерево. Единорог разбежался изо всех сил и вонзил свой рог в ствол, да так крепко, что у него не хватило сил вытащить его назад. Так он и поймался. «Теперь-то птичка в моих руках», — сказал портной, и, выйдя из-за дерева, накинул единорогу на шею веревку, потом отрубил ему топором рог, что застрял в дереве. И когда все было в порядке, он вывел зверя из лесу и привел его к королю. Но король и теперь не хотел дать ему обещанной награды и выставил третье требование. Должен был портной для свадьбы поймать ему дикого вепря, что наносит в лесу большой вред, и должны были в этом деле ему помочь егеря. «Ладно», — ответил портной, — «это для меня детская забава». Егерей с собой в лес он не взял, и они остались этим очень довольны, потому что дикий вепрь не раз встречал их так, что у них пропала охота за ним гоняться. Когда вепрь заметил портного, то кинулся на него с пеной у рта и оскаленными клыками, собираясь сбить его с ног. Но ловкий герой вскочил в часовню, что находилась поблизости, и мигом выпрыгнул оттуда через окошко. Вепрь вбежал за ним следом, а портной обежал вокруг часовни и захлопнул за ним дверь. Тут лютый зверь и поймался. Был он слишком тяжел и неловок, чтобы выпрыгнуть из окошка. Созвал тогда портной егерей, чтобы те собственными глазами увидели пойманного зверя, а наш герой направился тем временем к королю. И как уж тому не хотелось, а пришлось-таки сдержать свое обещание. И он отдал ему свою дочь и полкоролевства в придачу. Знал бы он, что стоит перед ним не великий герой, а простой портняшка, то было бы ему еще больше не по себе. Свадьбу отпраздновали с великой пышностью да малой радостью. И вот стал портной королем. Спустя некоторое время услыхала ночью молодая королева, как супруг ее во сне разговаривает. «Малый, а ну-ка, сшей мне куртку, да заштопай штаны, а не то отдую тебя аршином». Тут ты догадалась она, из какого переулка родом этот молодчик. Рассказал на другое утро о своем горе отцу и стал просить его, чтобы избавил он ее от такого мужа, ведь оказался он простым портным. Стал король ее утешать и сказал: «В эту ночь ты опочивальню свою не запирай,